13 апреля. Вчера. Я видела его вчера. Ведь у меня день теперь начинается с того, что я думаю, увидимся ли мы. Вечером вдруг раздался звонок. Я услышала голос Нины Александровны в передней. Я вылетела навстречу, и позади нее увидела его высокую фигуру. У нас сидел в это время Шура, а потом пришла Елизавета Георгиевна. Получилась, таким образом, небольшая вечеринка. К ужину была подана только вареная картошка, но все уверяли, что очень вкусно, а Шура заявил, что это блюдо богов. Я не помню точно, что происходило и кто что говорил. Я разговаривала с ним не больше, чем с другими. Я ко всем одинаково обращалась. Но с кем бы я ни разговаривала, я говорила для него. Каждое слово приобретало большой, исключительный смысл. А когда он говорил, я слушала. А если в эту минуту со мной разговаривал кто-нибудь, я выслушивала, улыбаясь, отвечала. Но главная, лучшая часть меня слушала другой голос, другие слова. И я не пропустила ничего из того, что он говорил. Разговор каким-то образом зашел о лошадях, и он упомянул про свою лошадь, которую звали Вестой, и о том, какая она была умница. Она была ранена одновременно с ним, и его денщик выстрелил ей в ухо, чтобы она не мучилась, бедная лошадка. Кто-то сказал, что по радио передают романсы Чайковского. Шура включил репродуктор, и Сливинский запел «Страшную минуту». Между Олегом Андреевичем и мной тотчас же словно натянули провод. Неужели он в самом деле меня любит? Любит, я знаю. Любит его душа, и вся раскрыта мне. Любит его голос, и звучит тепло и ласково. Любит его взгляд, и так грустно, задумчиво устремляется на меня из глубин души. Пришла великая любовь, та, которой все ждут, о которой мечтают. Мне она казалась далекой сказкой, а вот она уже здесь, стучится в дверь. Как странно. Мадам всегда называла меня Сандрильоной и с детства меня уверяла, что ко мне придет принц. И теперь всякий раз, как она произносит в разговоре «господин князь», мне кажется, что к нам протянулась нить из сказки и что он и есть этот принц. В сказке принца узнают иногда в образе медведя, а я, может быть, должна узнать его лишенным богатства, блеска и титула. Что суждено? Если бы я могла приподнять край таинственной завесы и увидеть свою судьбу? 13 апреля. Вечер. Только что говорила с ним по телефону. В воскресенье мы пойдем в Эрмитаж. Он свободен в воскресенье. А не в эту глупую пятницу, так как он работает в порту. Ну, а завтра вечером мы решили ехать в Царское Село. Вдвоем, я заметила, всегда лучше говорится. Но бабушка не захотела отпустить нас вдвоем. Она настояла, чтобы ехать компанией, и сама пригласила Лёлю и Шуру. 14 апреля. Жду Олега Андреевича. Сейчас он должен за мной зайти. Он кончает работу в 5. Жаль, времени для прогулки мало. Бабушка велит к 11 вечера быть дома. День сегодня чудесный, солнечный. В этом году весна ранняя. Мое демисезонное пальто старое и куцое. Шляпа без пера тоже куцая. Вид у меня золушки, перчаток нет. Старые фельдекосовые изгрыз щенушка. Я хотела ехать вовсе без перчаток. Но мадам устроила бурю в стакане воды. Она стала с азартом доказывать, что лучше мне вовсе не ехать, чем показаться без перчаток, что это дурной тон и что я перешагну только через ее труп. Я ответила, что будь я в лохмотьях, я все равно поехала бы. А Олег Андреевич и внимания не обратит на такие пустяки, и сам одет не лучше меня. Тут мадам напустилась на меня. Она сама, кажется, неравнодушна к Олегу Андреевичу. Шум у нас поднялся такой, что бабушка вышла нас разнимать. Она тотчас велела нам снять одну из старых картонок со шкафа и, порывшись там, вытащила пару не новых, но еще целых лайковых перчаток. При этом бабушка сказала, Привкус дурного тона хуже лохмотья, Фася. Лохмотья могут быть благородные, а вульгарность — никогда. Теперь, когда я в перчатках, я с этим, пожалуй, согласна. Перчатки мне пришлись как раз в пору, и руки в них кажутся маленькими. Сейчас должен прийти Олег Андреевич. Каждые 5 минут я смотрюсь в зеркало. Господи, господи, какая захватывающая в самом деле история — любовь! 15 апреля. Я его сама поцеловала. Что же это такое? И как мне теперь быть? Если бы бабушка знала, что я уже 2 раза целовалась и 2 раза на лестнице. И отчего это со мной что-нибудь непременно случится, не как со всеми? А между тем, если бы надо было начать сначала, я сделала бы то же самое, и даже в мыслях я не хочу взять назад этого поцелуя. Зашли мы в Екатерининский парк и очень скоро подошли к озеру против Чесменской колонны. Было чудесно. Вода неподвижная, розовая от заката, деревья в почках, тишина. Мы тоже затихли. Вдруг кто-то запел. Голос был слегка разбит, но красивый и верный. А манера петь странная, артисты не так поют. Песня незнакомая, полная тоски. Я запомнила только отдельные фразы. «Я вор, хулиган, сын преступного мира, меня невозможно любить». Это пел человек, который сидел неподалеку, один на скамейке, развалясь в небрежной позе. Волосы у него были растрепаны, кепка набекрень, грудь распахнута. Шура оглянулся на него и сказал: «Уйдемте, нам незачем слушать эту хулиганскую лирику». А Олег Андреевич прибавил: «Эту песню я часто в лагере слушал. Ее любили петь уголовники». Мы уже двинулись было, но у Люли подвернулся каблук, и ей пришлось снять туфлю. Шура стал приколачивать гвоздик камнем, а тем временем незнакомый человек опять запел. Опять с той же тоской. В этой тоске было что-то артистическое. Надо было вовсе не иметь ушей, чтобы такое исполнение назвать хулиганским. «Люби меня, девочка, пока я на воле. Пока я на воле, я твой. Когда меня поймают, меня ведь расстреляют, а тобой завладеет кореш мой». Олег Андреевич связывал в эту минуту мой букет из тополя и вербы. И вдруг глаза наши встретились. Он схватил мою руку и стиснул ее. Лёля и Шура не могли этого видеть, занятые туфлей. Уже в следующую секунду он мою руку выпустил, но я поняла, о чем он подумал. Лёля, надевая туфлю, спросила: «А что такое кореш?» Олег Андреевич объяснил, что кореш — это хулиганское слово, обозначающее «друг». Тогда я возразила, что именно друг-то не станет жениться на невесте дорогого ему человека, попавшего в беду. Мне показалось при этом, что Шура и Олег переглянулись, и я поскорее замолчала, чтобы не сказать глупость. Мы ушли. Я попробовала было воспротивиться, убеждая, что следует прежде подойти к этому человеку и уверить его, что у него талант, чтобы он поступал в консерваторию, а не с топором ходил. Но оба мои денди возмутились. «Вам говорить с этим типом? Это нахал, хулиган, мы не допустим». Я послушала и сказала: «А в Евангелии ведь сказано: дух дышит где хочет. Вы забыли?» Пришлось, однако, уступить. Но я уже не могла быть веселой. Эта песня и взгляд Олега Андреевича переполнили мою душу. Я была рада, что несу ветки тополя и могу спрятать в них лицо. Вокруг арсенала было дивно. Кусты черемухи и ольхи стояли все в розовых почках. Но мне становилось все грустнее и грустнее. Мне хотелось взять его руку и сказать ему что-то хорошее, утешающее, вынутое из самых бездн души. Но почему-то я не смела. Сколько чудных слов, — говорит он мне, — и все остаются без ответа. Я всякий раз молчу, как рыба, молчу, как сосулька замороженная. Моя душа полна, как чаша, но все остается в глубине, внутри. Слова замирают на губах. Когда, разыскивая первые цветы мать и мачехи, мы забрели в кустарник, он оказался рядом и спросил: «Отчего загрустила наша фея?» Я ответила: «Я не хочу, чтобы ваше будущее казалось вам безнадежным». Он на это ответил: «Я знаю, что у вас душа живет слишком близко и, как Иолова арфа, отзывается на чужую грусть. Я уже покалечен жизнью. Если бы мне пришлось теперь потерять свет, который блеснул на мой закат печальный, это было бы слишком большим ударом для меня. Вы даже представить себе не можете ту бережную и благоговейную нежность, с которой я, прошедший через огонь, воду и медные трубы, отношусь к девушке, тонкой, как Иолова арфа, и чистой, как кристалл. Я только от нее жду обновления». И вот на такие-то слова я опять ничего не ответила. Сдерживающее начало опять запечатывало мне уста. Я чувствовала, что на нас надвигается что-то огромное, заволакивающее, откуда льются волны грусти, любви и света. Я стояла растерянная перед этим. Я, всегда во всем слишком живая, молчала там, где до боли сильно чувствовала. Подошел Шура и напомнил, что бабушка взяла с него обещание вернуться к 11 часам. Мы пошли к выходу из парка, и только когда уже вернулись в город и в присутствии Лёли и Шуры простились в подъезде нашего дома, тут только я вдруг почувствовала, что нельзя отпустить его без утешения. В эту как раз минуту он крикнул мне снизу, что я забыла взять свои вербы, и побежал за мной наверх по лестнице. И тут, от натиска затоплявшего меня чувства, я бросилась ему на шею и поцеловала его, а потом также стремительно наутек наверх. Я очень боюсь теперь, что он будет меня считать дурочкой или невоспитанной. Я не знаю, что будет теперь и как мы встретимся. Мне кажется, что мы уже дошли до грани, и теперь ничто не остановит нашего стремления друг к другу. Сейчас уже поздно, а мне не хочется спать. Я все думаю, все о том же. Дневник елочки. 29 марта. На меня каждую минуту наплывает мир моей любви. В нем тысяча глубин и тысяча пустяков. Меня сводит с ума горечь его интонации и изящество его жестов. И вместе с тем я знаю, что люблю его не за наружность. И если бы он был изуродован или искалечен, я любила бы его не меньше. Любовь моя заветная, сокровенная. Годами лились ее слезы, а вот теперь хочется всю свою жизнь до самозаклания отдать этой любви. 2 апреля. Я до сих пор как в сладком чаду. Нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна. Пусть это была игра, но ведь игра вправду. 3 апреля. Эти девочки, Ася и Лёля, есть в них что-то слишком уж несовременное, наследие салонов. Никакой идейности, никакой интеллектуальной жизни, а только уверенность в собственной неотразимой прелести. Ася хлопает ресницами и смотрит из-под лобья, и у нее это естественно, кривляния в ней нет. Бабушка живо вытравила бы кривляние. Так же и Лёля со своей капризной манерой вскидывать голову и надувать губки. Уверенность, что это мило коренится где-то в их женском инстинкте. Но умный мужчина ценит в женщине прежде всего идейность и героизм, которыми всегда отличалась русская женщина. 4 апреля. Когда он провожал меня домой после вечеринки, мы шли сначала все вместе и только понемногу расходились. Валентину Платонычу, по-видимому, хотелось поговорить с моим Олегом. У них, наверное, много общих воспоминаний, но при мне они не начинали серьезного разговора, а только обменялись адресами. Фроловский тоже настоящий тип прежнего военного, но в нем и следа нет того байронического оттенка, который так пленяет меня в Олеге. Расстались мы с Валентином Платонычем уже недалеко от моего дома. И с Олегом с глазу на глаз говорили недолго. Я спросила, видится ли он со своим денщиком. Он ответил, это одно из моих больных мест. Человек, который дважды спас мне жизнь, пострадал из-за меня. Я покинул госпиталь, едва лишь мог встать на ноги, чтобы не быть узнанным. Василий отыскал заброшенную рыбацкую хибарку, где укрывал меня, а сам работал лодочником на пристани и приносил мне хлеб и воблу. В первый единственный раз, когда я, желая испробовать свои силы, вышел сам из хибарки и добрался кое-как до хлебного ларька, я увидел знакомого полковника, который в рваной рабочей куртке стоял около этого ларька, безнадежно ожидая, что кто-нибудь подаст ему хлеба. Вы поймите, что я не мог пройти мимо человека, который бывал в доме моего отца, а теперь оказался в еще худшем положении, чем я сам. Я привел его в нашу хибарку. Встреча эта оказалась роковой. За ним, по-видимому, следили, так как в эту же ночь к нам нагрянула чека. Когда я, наконец, вышел из лагеря и поселился у Нины Александры, я написал Василию на его родную деревню и подписался «Твой друг, рядовой Казаринов». Он не мог забыть эту фамилию, а из лагеря должен был освободиться раньше меня. Он получил 3 года. И тем не менее он не ответил мне. Не ответил ни на это письмо, ни на повторное, а почему, не знаю. Этот короткий разговор вывихнул мне всю душу, живо напомнив ужасы тех дней. Боже мой, что тогда было? 5 апреля. Большевики молчат о том, что сделали в Крыму, и, кажется, надеются, что это забудется. И Европа никогда не узнает их подлостей. Не выйдет. Найдутся люди, которые помнят и не прощают. Они напишут, расскажут, закричат когда-нибудь во всеуслышание о той чудовищной сатанинской злобе, с которой расправлялись с побежденными. Желая выловить тех белогвардейцев, которые уцелели при первой кровавой расправе, немедленно после взятия города, советская власть объявила помилование всем, кто явится добровольно на перерегистрацию офицерского состава белых. Ведь очень многие из офицеров перешли на нелегальное положение, скрываясь по чужим квартирам, сараям и расселенным в городе и окрестностях. Многие, подобно моему Олегу, обзавелись солдатскими документами. Многих выручил химик Холодный, он в имении Прево под городом устроил мастерскую фальшивых паспортов. Любопытно, что однажды к нему нагрянули с обыском, но кто-то из его домашних успел набросить тряпку на чашку, где мокли паспорта, и чекисты не заинтересовались грязным бельем. Своими паспортами этот великодушный человек выручил множество лиц. И вот чекисты путем перерегистрации задумали выловить ускользнувших. Я никогда не забуду этот день. Из наших окон было видно здание, где должна была происходить перерегистрация. Мы с тетей стояли у окна и смотрели, как стекались туда раненые, больные, измученные офицеры. Кто в рабочей куртке, кто в старой шинели, многие еще перевязанные. Наш знакомый старый боевой генерал Никифораки прошел туда хромая в сопровождении 2 сыновей офицеров. Моя тетя сказала, ох, не кончится это добром. И в самом деле, едва только переполнились залы и дворы, и лестницы, как вдруг закрылись ворота и подъезды, и хлынувшие откуда-то заранее припрятанные отряды ЧК оцепили здание, гостиницу около вокзала. Я помню, как рыдала моя подруга по Смольному. Она проводила туда жениха, отца и брата, радуясь, что они дожили до прощения. Наше офицерство слишком доверчиво. Оно привыкло иметь дело с царским правительством, которое было немудрым, близоруким, легкомысленным, но воспитанным в рыцарских традициях. Кто мстил побежденным? Когда сдалась Плевна, раненого султана усадили в экипаж и пригласили к нему русского хирурга. А Шамиль? Его сыновей приняли в пажеский корпус и допустили ко двору. В нетерпимости большевиков есть что-то азиатское. Никакого уважения к противнику, ни признака великодушия, ни в чем, никогда. Из этих ворот, там, в Феодосии, не вышел ни один человек. Сегодня я весь день воображаю себе Олега в этой темной хибарке на соломе. Никто не перевязывал его ран, никто не ухаживал за ним. Он так нуждался в моей помощи, он был так близко. Я плакала о нем в те дни с утра до ночи. Видит Бог, если бы я знала, где его искать, я бы пришла, я бы не побоялась. Но я не знала, не знала. Так было суждено. Полковник, который стоит в ожидании подачки, не решаясь спросить. Он понимал, что рискует, выходя из убежища. Но голод решил все. Хорошо, что в черепную коробку никому не проникнуть, и никто не может увидеть моих мыслей и той мощной, яростной ненависти, которая душит меня сегодня. Неужели ненависть эта не принесет никаких плодов? Я не спала сегодня ночь под давлением все тех же мыслей. Без конца воображала нашу встречу в хибарке. Вот я приблизилась, огляделась. Вот вхожу и тихо окликаю. Он приподнимается. Я рисовала себе даже этот жест. Осторожно меняю ему повязку. Так осторожно, что он не чувствует боли. Он кладет мне на грудь голову. Я замечаю, что у него холодные руки, и закутываю его своим плащом. И на каждой детали я замирала, затягивая мгновение. Всю мою действительную живую любовь я вкладывала в небывшее, воображаемое. Узнает ли он когда-нибудь, что я люблю его? Пройдет время, будут еще и еще встречи. И когда, наконец, он скажет мне, что полюбил меня, я отвечу: «Люблю, давно люблю». Но в этих тайных грезах, в том, что ночи не сплю, воображая его раненым и гонимым, в том, что влюблена я даже в оттенки его голоса, даже в жесты, я не признаюсь никогда. Это умрет со мной. А ведь есть натуры как раз противоположные, такие, которые, не чувствуя и сотой доли того, что чувствую я, найдут потоки слов. 7 апреля. Он первый, он же последний. Ничем не поколебать теперь моей уверенности, что встреча, пришедшая после такого испытания верности, таинственна и значима. Как неясная звездочка мелькает мне вдали надежда, что здесь же кроется связь с освобождением и спасением Родины. Я хочу, чтобы так было. Да будет так. 10 апреля. Я видела его, встретила у Аси. Когда после чаю он провожал меня домой, я спросила, за что он получил Георгиевский крест. Он ответил: за те 6 безумных атак, в которые я увлек моих храбрецов, но ничего не стал рассказывать. 11 апреля. Любовь смотрит ясными, неослепленными глазами, хотя и говорят, что она слепа. Я знаю, что именно я постигаю его индивидуальность со всеми ее тончайшими особенностями. Именно мне, которая любит, один жест или слово открывают доступ в глубины и может объяснить сложнейшие движения души. Идеализация любимого человека — выдумки. Любовь, как раз любовь, снимает покровы и позволяет проникнуть на дно другой души. 12 апреля. Мне показалось... О, как мне больно! Мне показалось. Я только что вернулась от Балаговских. Он был там, опять был. Я заметила, что он смотрит на Асю так долго, так особенно. Они улыбались друг другу, как люди, которых соединяет что-то, которые понимают друг друга без слов. Потом, когда передавали по радио страшную минуту, они переглянулись, и она смутилась, а он улыбнулся ей. Я никому не нужная была, чужая. О да, любовь смотрит ясными, неослепленными глазами. И я увидела ясно, совсем ясно, что они влюблены. Я не знаю, как у меня рука повернулась написать это, но ведь это правда. 13 апреля. Боже мой, неужели? 14 апреля. Если бы оставалась хоть капля сомнения, но сомнений нет. Я вспоминаю еще одну фразу, которая подтверждает открытие, сделанное мной. Случайно за столом заговорили о том, как мало теперь не только благородных, но просто благообразных лиц. Но хотя бы таких, какие бывали раньше у наших крестьян. Лиц, исполненных патриархального благородства, с высокими лбами, с правильными чертами, с окладистой бородой, иконописных лиц. Теперь такие лица остались только у стариков, а лица молодежи тронуты вырождением. Отсюда перешли на женские лица. И он сказал, «Красивые женщины, может быть, и есть, но изящных нет. Не знаю, как другим, а мне слишком яркая красота часто кажется вульгарной. Мне в женском образе нравится одухотворенность, изящество, нежность». Он взглянул мельком на нее, и она тотчас опустила ресницы. Она великолепно знает, какие они густые и длинные, и пользуется каждым случаем показать их. Природа дала ей слишком много. Нельзя было разве дать мне хотя бы эти ресницы, которых, оказывается, довольно, чтобы свести мужчину с ума. Я никогда никого не хотела пленять, ничьей красоте не завидовала, а теперь меня словно ядом опоили. Обида и зависть клокочут во мне. Я привыкла всегда говорить самой себе правду и сознаю это. 15 апреля. Пока я вспоминала и грезила, эта девчонка сумела покорить, быстро и ловко прибрать к рукам. Так вот она какая. Отнять у меня, у неимущей, мое единственное сокровище. 17 апреля. Так значит, не мне суждено утолить его скорбь, сберечь его для спасения Руси, вырастить в нем эту мысль, вернуть ему силы. Те, кто достойны Божие, да узрят царствие твое. Или мое самомнение безгранично, но я полагала, что миссию эту заслужила, выстрадала. Я с моей великой скорбью за родную землю, я, которая, как икона скорбящей, впитывала в себя все горести, разлитые вокруг. Я не она, не эта девочка с ее улыбками и легкостью бабочки. Она еще ничего не пережила, ничего не понимает. Наше идейное родство, все пережитое нами раньше, все оказалось для него пустяками по сравнению с ее физической прелестью. Это какое-то чудовищное искажение божественной мысли. Это неслыханная ошибка. Это... Я не могу поверить. Если так будет, я, кажется, превращусь в дерево или в камень. Я не знаю, как я теперь буду жить.